Глава 22. Сотрудники службы имперской безопасности напряглись. На лицах людей, которым власть дала возможность творить во имя закона очень серьезные вещи, сейчас легко читалась растерянность. И если та же Антонина Владиславовна не скрывала своего удивления, что для простолюдинки было совершенно нормально, то шок и растерянность Варвары Константиновны стали для меня любопытным наблюдением. Маска высокомерной и холодной аристократки треснула, показывая эмоции Легостаевой. Я спокойно заблокировал телефон и убрал его в карман. Мне стоило проверить работу своей ученицы, именно этим я занялся. Иван Владимирович, обратилась Жданова ко мне, все еще держа свой телефон в руке. — Великий князь! — Убит. — Да, мне сообщили. Легко кивнул я. Сказать, что меня это в целом сильно поразило или шокировало, было нельзя. Все действия куратора службы имперской безопасности вели к тому, что Александр Александрович должен выйти в прямое столкновение с дворянством. Но я ожидал, что великий князь хотя бы подготовится отбить атаку, и, черт возьми, у него были для этого все ресурсы. Но, как видно, игры императорского дома с собственными силовыми структурами оказались весьма вредны для членов правящего рода. Ведь теперь, когда убийцы доказали, что двоюродный брат императора — вполне себе смертная фигура, которую можно смести с доски, недолго осталось ждать, когда это понимание коснется и самого государя, а там и его наследника. В общем, меня это никак не касалось, но успокоить свою ученицу я все же мог. «Мир не рухнул, Антонина Владиславовна», — сказал я, поднимая на нее взгляд. Великий князь курировал службу имперской безопасности, но это не значит, что не найдется достаточно компетентного человека, который его заменит. Это во-первых. Во-вторых, наш с вами контракт на обучение был подписан императором, и этот контракт продолжает действовать. Ни вы, ни я не можете что-либо изменить. Александр Александрович мертв, из того света не вернется». Какие будут в связи с этим приняты решения в Кремле, мы узнаем в свое время. А беспокоиться о том, чего изменить не можешь, попусту тратить свои ресурсы. Лучше еще раз внимательно посмотрите, Антонина Владиславовна, — продолжил я без перехода, демонстрируя ей артефакт. Здесь допущены две ошибки. Найдите их самостоятельно. Вернув пластинку Жданова, я подошел к другому оконному проему и, оперевшись на него, стал смотреть, как начинают мокнуть люди на улице. Обещанный дождь все-таки начинался. Антонина Владиславовна несколько секунд смотрела на меня, но в конце концов тяжело вздохнула и принялась за работу. Ошибки, о которых я говорил, бросятся ей в глаза, как только она хорошенько сравнит нанесенную печать с эталоном, который я зарисовал в блокноте. Но так как она старалась наносить печать по памяти, эта память ее подвела. Слева и справа у самого контура печати имелись несколько черточек, которые поддерживали ток магии. И Жданова правильно повторила одну сторону, но на второй нанесла симметричную в то время, когда они различались. «Я не смогу это исправить через пару минут», — заявила Антонина Владиславовна. «Все приходит с опытом. Не стоит расстраиваться», — с улыбкой ответил я, оборачиваясь к своей ученице. «Возьмите новую заготовку и попытайтесь еще раз. У вас получится». Глядя в окно, я обратил внимание, что ученики-некромантки уже загрузились в автобус. А вот сама Варвара Константиновна, встав у своего кроссовера, прикрыла себя от дождя воздушным куполом и с кем-то общалась по телефону. Технически, конечно, можно было возвращаться домой. Но я еще не закончил с подготовкой здания. Так что пока Антонина Владиславовна работала над новой заготовкой, я вооружился своим инструментом и принялся за дело. Чары, которыми я укреплял забор особняка, я повторять пока что не собирался. Во-первых, забор вокруг лавки будет заменен, во-вторых, торговое помещение не то же самое, что и жилое. Так что я корпел над подсчетами и наносил узоры будущих заклинаний. В первую очередь меня интересовали окна. Устранить возможность в них залезть любому живому существу — это если не основа основ, то уж точно обязательный пункт плана. Ни птица залетит, ни вор не залезет. Только на это у меня ушло все время, пока Жданова обрабатывала свою заготовку. Но это неудивительно. Все же разница в опыте у нас колоссальная. Я мог бы клепать такие светильники с закрытыми глазами. Но Антонина Владиславовна, задетая уже допущенными ошибками, теперь перепроверяла себя после каждого движения. «Вот теперь неплохо», — заявил я, осмотрев ее заготовку. «В будущем, конечно, вы набьете руку делать более аккуратные движения, однако для демонстрации нам сейчас хватит и этого. Итак, приступим к ингредиентам». Из особняка я забрал необходимые материалы. Теперь Ждановой предстояло довести их до нужного состояния. Никаких особых правил тут не имелось. Если требовался порошок, то неважно, в ступке ты его толочь станешь или промышленной дробилкой будешь работать. В наборе начинающего артефактора имелось первое, разумеется. «Есть несколько основных правил, когда дело касается стихийной магии, Антонина Владиславовна», — произнес я, вынимая мешочки с материалами. «Каждой стихии наиболее соответствует определенный минерал. В частности, для огня хороши рубины. Это не значит, что другие ингредиенты не дадут эффекта, но готовый артефакт из правильных материалов и любых других будет отличаться. Сегодня мы работаем со светом. Ему не посвящен большой раздел, но тем фактом, что ему благоволит хрусталь, мы воспользуемся». Открыв небольшой мешочек, в котором лежали обломки необработанного горного хрусталя, я продемонстрировал их своей ученице. «Ваша задача, Антонина Владиславовна, размельчить хрусталь в порошок максимально мелко, затем избавиться от крупных кусков, которые неизбежно образуются, и наполнить печать этим порошком», — объявил я. «Приступайте». Так как в наборе имелось все необходимое, я решил, что младший лейтенант справится с задачей. В конце концов, там даже сито имеется, чтобы просеять полученный порошок от более крупных фракций. А сам я продолжил работу над повышением защищенности своей лавки. Дождь на улице уже превратился в ливень. Машина Легостаевой скрылась за стеной воды, однако магический взор позволял мне видеть, что сама некромантка никуда не уехала. Опять чего-то ждет. Впрочем, у меня были свои дела. А пока я спускался в подвал, стены которого намеревался подготовить для будущей защиты от вторжения по тоннелю, обдумал еще раз наш разговор с Легостаевой. Зачем ей нужно было сообщать мне, кто заказчик убийства Виталия Солнцева, и почему она до сих пор не уехала? Если так подумать, только что Венедикт Кириллович прислал мне сообщение о гибели великого князя, которое предназначалось для службы имперской безопасности. Следовательно, он достаточно знает о том, что происходит внутри ведомства, и Варвара Константиновна при этом пытается меня убедить, что главе рода Солнцевых неизвестно, кто заказал его внука. Очень смешно. А значит, лейтенант прямо сейчас занимается тем, что ждет от меня сообщения, которые я должен отправить Венедикту Кирилловичу. И все это вместе складывается у меня в единую и непротиворечивую картину. Меня проверяют. Доверие этой ситуации, разумеется, к Легостаевым мне не прибавляет. Однако нельзя забывать, что лейтенант, несмотря ни на что, все еще на службе и исполняет свой долг. Остается вопрос, кто мог ей приказать так поступить? Или это попытка высокого начальства вбить между мной и Легостаевыми такой клин, после которого ни о какой дружбе речи идти не будет? Варвара Константиновна ведь не сможет ослушаться прямого приказа вышестоящих в иерархии службы имперской безопасности. И речь не о людях вроде почившего Александра Александровича. Там полно офицеров в высоких кабинетах, которые имеют право отдать подобный приказ. И это одна из причин, по которой дворяне не горят желанием служить Российской империи. У Варвары Константиновны просто нет иного выбора, кроме как портить со мной отношения. А самое интересное будет, если приказ отдал дворянин другого рода, который пользуется служебным положением, чтобы не дать мне или Леониду Викторовичу усилить свои позиции. Данный пример служит отличной иллюстрацией всей системы. Ведь на месте Легостаевых может оказаться любой другой дворянский род, вынужденный подчиняться враждебному дворянину, у которого выше звание или должность. Кому такое понравится? Вот благородные семьи решили намекнуть его императорскому величеству на свое недовольство, устранив его двоюродного брата. Кстати, интересно, как вообще это провернули чисто с технической стороны вопроса? Александр Александрович должен был быть защищен от всех угроз. У его-то семьи архив магических заклинаний все это время оставался. Великий князь не мог не знать, от чего ему нужно защищаться. Выбросив из головы ситуацию, я приступил к работе. На отвлеченную тему мозги размял, пора приступать к действительно важным вещам. Кремль, кабинет государя. На отдельном столике возвышались блюдца с рядами кружек со спитым чаем вперемешку с кофе. Государь провел совещание, и посуду еще не успели убрать. Его императорское величество сидел за столом, листая страницы рапортов и результаты экспертизы. Хмурое лицо не меняло своего застывшего выражения. Новость о гибели двоюродного брата застала государя по пути на рабочее место. И первые несколько минут все валилось из рук. Но теперь монарха вела ярость, и ей требовалось найти выход. Кто бы ни стоял за убийством Александра Александровича, он относится к дворянскому сословию. А значит, по-хорошему нужно вводить войска и хватать всех благородных, наплевав на собственные законы и указы. И это даже стало бы неплохим подспорьем для того, чтобы избавиться от вольницы. Но император был реалистом и прекрасно понимал, стоило ему поднять хотя бы одну воинскую часть, как начнется гражданская война. И кто выйдет из нее победителем, кроме соседей, которые возжелают разодрать великую страну на кучку мелких, беззащитных территорий, было неизвестно. — Ваше императорское величество! — раздался голос из коммутатора. — Леонид Викторович Легостаев прибыл по вашему приказу. — Впусти! Государь не стал вводить повышенных мер безопасности в Кремле. Это бы показало, что он боится. Даже придворные в Кремле и те из благородных семей, которые сразу же донесут всему свету, как монарх решил защищаться от собственных подданных, как он боится их. Потерять лицо в такой трагический момент было смерти подобно. На кону ведь стояла не только месть за великого князя, но и выживание всей страны. Император горел желанием устроить массовую резню дворян, но он был с детства воспитан сдерживать свои порывы. И сейчас пришло время так и поступить. Пускай Александр погиб, но Российская империя должна выжить любой ценой. А для этого и нужен законный крепкий правитель, тот, в чьих силах будет удержать страну от братоубийственной войны. Дверь кабинета открылась, и глава рода Легостаевых вошел в кабинет. — Садись, примите мои соболезнования, ваше императорское величество, — обратился к монарху Леонид Викторович, занимая место напротив. — Я прочел отчеты, — заявил государь, откладывая бумаги в сторону. — Допрашивать некого. Даже тело великого князя повреждено так, что его уже не спросить с того света. Но должны же были остаться хоть какие-то зацепки. — Если это так, мне об этом... — Неизвестно, ваше императорское величество, — сокрушенно покачав головой, заявил глава Легостаевых. — Магия крови разрушает любые следы. Даже если у нас появится ДНК реального убийцы, мы не сможем его сопоставить с тем, что случилось. Без улик дело развалится, и вы сами это прекрасно знаете. — Я ведь давал тебе приказ разобраться с кровавым культом, Леня! — выдохнул государь, переводя тяжелый взгляд на собеседника. — А ты обещал мне результаты. И теперь эти ублюдки убивают члена императорской семьи. А все потому, что ты так и не сдержал своего слова. Скажи мне, Легостаев, почему я не должен от тебя избавиться? Леонид Викторович опустил голову. — Виноват, ваше императорское величество, — произнес он. Однако я вынужден признать, что не могу найти кровавый культ. Все известные нам данные ни к чему не привели. Все пути обрублены, улик нет. Даже если бы у нас были конкретные подозреваемые, их нельзя арестовать только за то, что они существуют. Нужны весомые доказательства. Ведь тот, кто все это устроил, является частью нашей системы и достаточно компетентен и осведомлен, чтобы устранить великого князя. «Иными словами, — кивнул государь, — род Легостаевых мне бесполезен. Прошу понять меня правильно, Ваше Императорское Величество. Мы никогда не были исследователями. Мы всегда были и остаемся специфическим оружием, созданным ради того, чтобы противостоять конкретной угрозе. Повышение, которое мы получили по вашей воле, стало для нас началом падения. Мы не можем выполнять работу, которую вы нам назначили». «Ты прав. Нельзя требовать от молотка, чтобы он вкручивал болты», — согласился государь. «Однако в таком случае высокие посты вашему роду не требуются. Сегодня же я подпишу указ, по которому все члены рода Легостаевых переводятся в отдел специальных операций». Это было не просто понижением на один или два шага. Наступил конец карьеры всех Легостаевых. Связями, которые создавались после возвышения, теперь можно было подтереться. Никто не станет работать с родом, который так себя запятнал, что государю пришлось вообще всех Легостаевых выгонять со службы в маленький отдел боевиков. Но это было и спасением, ведь полученная власть оказалась не по зубам Легостаевым. Если бы не кровавый культ, они бы справились. Теперь же оставалось только молиться, чтобы императорский гнев не обрушился на них за несоответствие ожиданиям. И молитвы были услышаны. Род будет жить, хотя и лишится части своих возможностей. — Спасибо, Ваше Императорское Величество! — глубоко поклонился Леонид Викторович. Он ведь прекрасно понимал, что это намного лучше, чем если бы государь решился их всех казнить. Однако в текущей политической обстановке рубить головы собственным сторонникам монарх тоже не мог, потому что симпатии даже тех дворян, кто сейчас настроен максимально лояльно к правящему роду, тут же окажутся не на стороне императора. — Иди, Леня, — махнул рукой император, — иди и молись, чтобы твоя семья показала успехи хотя бы на этом поприще. Потому что иначе я вообще не понимаю, за что тебя взяли на должность, которой ты не соответствуешь. Как только за Легостаевым закрылась дверь, тут же в кабинет зашла ранее вызванная государем служанка. Его императорское величество поднялся из-за стола и внимательно взглянул на вошедшую. Девушка ничем не отличалась от такой же прислуги, которая работает в Кремле. И вместе с тем какую-то тревогу она вызывала. Сказывалось, что двоюродного брата только что убили прямо в центре столицы. И не просто убили, а сделали это так, что виновных найти не получится. Да и Легостаев был прав. Действовали изнутри люди из той же службы имперской безопасности, на которую монарх должен был опираться. И верить им после смерти великого князя уже нельзя. Но здесь не то место, где можно безбоязненно атаковать своего правителя. За одну только возможность служить при кабинете монарха многие женщины страны с радостью откусили бы себе руку, потому что после такого места службы любую из них с радостью дворянские семьи оторвут с руками. Ведь ее одобрил сам император. Да и с безопасностью без всяких приказов дело обстояло так, что всю прислугу в обязательном порядке осматривают и проверяют. Как маг, горничная тоже из себя ничего не представляла. Но тревоги императора это не уменьшило. В лицо он свою же прислугу не знал. До сих пор ему хватало того, что все проходят проверку службы имперской безопасности. А теперь кто-то из руководителей ведомства оказался замешан в смерти куратора. И как теперь верить собственному окружению? Запланировав дополнительную проверку служб Кремля, его императорское величество покинул кабинет. Как бы он хотел сейчас дать Александру по его наглой роже? Как он посмел проиграть кровавому культу, так просто расставшись с жизнью? Служба имперской безопасности оказалась обезглавлена. И этот вопрос нужно было срочно решать. Кто окажется достаточно верным, чтобы не предать его императорское величество, и при этом достаточно компетентным, чтобы не развалить ведомство до конца? «Ведь все так хорошо начиналось», — произнес он, шагая по коридору и глядя, как крупные капли дождя бьют по стеклу. Наблюдая за дождевой водой, стекающей по окну, его императорское величество хмыкнул. Похоже, пора задействовать Морова и его таланты. Для начала обеспечить своей семье всю возможную защиту, которую только сможет предоставить Иван. Осталось найти способ правильно замотивировать этого юного чародея.